и 3 в диаметре и весила чуть больше 15 фунтов. Внутри цилиндра было два раздельных отсека. В большем находился сложный электронный механизм, который должен был передавать поисковый сигнал, включать и выключать лампы согласно радиоприказам, а также по команде выпустить водород из баллона в бутылочку через соединительную муфту. В меньшем отсеке находился запечатанный пластиковый пакет с 27 алмазами. Самый маленький из них весил 14 карат, самый большой — 56. Каждый из камней был отобран специалистами за цвет, яркость и совершенство формы. Все алмазы чистейшей воды. Ограненные они могли бы уйти на рынке по цене от 700 тысяч до миллиона фунтов, в зависимости от обработки. В поворотном пункте находились четверо членов круга. Двое из них, опытные рабочие, много лет отдали сортировке алмазов и трудились под охраной на обогатительной фабрике. Они работали вместе, проверяя друг друга, потому что в компании действовала система взаимоконтроля, совершенно бессмысленная, поскольку рабочие могли сговориться друг с другом. Эти люди отбирали лучшие камни и выносили их с фабрики. Третий член круга работал механиком в мастерских компании. Его работа заключалась в сборке необходимых механизмов из запчастей, пребывавших в контейнерах с тракторной смазкой. Он помещал камни в цилиндр и передавал все человеку, который теперь в пустыне пригнулся к земле, готовясь отправить цилиндр в бушующее пыльное небо. Завершив последнюю проверку, человек распрямился, подошел к краю впадины и выглянул наружу в пыльную бурю. Удовлетворенный, он заторопился к желтому цилиндру, резко повернул конусообразное кольцо, открывая водороду доступ в баллон. Со змеиным шипением тот начал раздуваться. Наполняясь, он потрескивал, приподнялся, готовый улететь, но человек удерживал его, пока баллон не надулся полностью. Тут человек выпустил его, и баллон вместе с висящим под ним цилиндром взлетел в небо и сразу исчез в облаках пыли. Человек стоял, глядя в темное небо. Очки его слепо блестели, но поза выражала торжество. Наконец он повернулся и пошел легким шагом того, кто избавился от опасности. «Еще один пакет», — пообещал он себе, — «только один. И я выхожу из игры. Куплю ферму на Слоновьей реке, буду рыбачить, охотиться». Он все еще мечтал об этом, когда подошел к ожидавшему лендроверу и сел на место водителя. Включил двигатель, зажег фары и медленно направился к поселку по своему следу. На машине сзади была белая надпись, хорошо заметная даже в пыльной буре. Она гласила «Служба безопасности». Дикий гусь стоял неподвижно, двигатели негромко работали, удерживая корабль на ветру. Даже в 20 милях от берега ветер был обжигающе горяч, и лишь редкие брызги пены освежали лицо Хьюго. Он стоял в углу мостика, откуда мог следить одновременно за морем и за рулевым, но испытывал беспокойство. Дикий гусь ждал уже 15 часов и в течение 10 часов подвергался ударам северного ветра. Хьюго тревожился в ожидании начала перехвата. Могло помешать многое, начиная с полицейской проверки и кончая неполадками в электронном оборудовании. «Который час, Ханси?» — крикнул он, и рулевой взглянул на хронометр над головой. 6:03, капитан».